Глава 16. «Вот уроды!» — сердилась я. «Нельзя было поаккуратнее с чужим телефоном! Он не из дешевых. «Ковалёва, нас вообще-то грохнуть собирались», — напомнил Пашка. «Они и с чужими жизнями не особо церемонятся». «Собирались нас, а грохнули мой телефон!» — продолжала я ворчать. «Всё прошлое лето в лагере на него горбатилось, между прочим!» Конечно, в лагере я больше купалась и загорала. Горбатились обычно архитектор Кирилл и воспитатель отряда. В мои обязанности в основном входило отговаривать от всяких пакостей Ангелину Шацкую. «Попробуй все же включить его, каторжница», — посоветовал мне Паша. Сколько я не давила на кнопку, смартфон так и не включился. «Что я родителям скажу?» «Думаю, телефон просто разрядился, а стекло я тебе заменю». Это было нашим единственным спасением. Снова запаниковала я. Как мы выберемся из этого глухого леса? Цикады вокруг затрещали еще громче и пронзительнее. Пашка первым поднялся на ноги и протянул мне руку. Идем, как-нибудь выберемся. Мы направились в гущу темных деревьев. Где-то вдалеке ухала сова. Я снова задрала голову, чтобы разглядеть звездное небо, а затем перевела взгляд на лес, который раскинулся перед нами. Луна отбрасывала слабую бледную тень на черные стволы. Меня на мгновение накрыло огромным чувством облегчения. Конечно, это приятное ощущение довольно быстро пропало. Царапали размышления о том, как мы все-таки выйдем из леса, доберемся ли до дома и что я скажу родителям. Наверняка мама меня потеряла. Это, конечно, какой-то парадокс. Вот уже 3 года я жила вдали от родителей и созванивалась с ними пару раз в неделю. В это время могла, например, спокойно отправиться с Долгих и его друзьями в клуб на всю ночь, не сообщив об этом маме. А зачем? Меньше знаешь, крепче спишь. Но каждый раз, когда я на каникулах возвращаюсь домой, тут же снова становлюсь школьницей. Мама отчитывает меня за поздние возвращения и караулит вечерами на крыльце. Еще страшнее было за дальнейшую жизнь. Эти бандиты точно от нас навсегда отстали. В полицию я точно не собиралась, была слишком напугана. В какой-то момент мне показалось, что идем мы уже целую вечность. Не очень-то удобно прогуливаться по ночному лесу на каблуках. Здесь даже тропинок нет. «Ты уверен, что идем к дороге, а не вглубь леса?» Наконец спросила я. «Если честно, ни в чем не уверен», — ответил Паша, не поворачивая ко мне головы. А вдруг сбоку что-то подозрительно зашуршало? «Кто здесь?» — громко зашептала я. «Паша, мне страшно!» Ночной лес уже не казался таким романтичным, а черное бескрайнее небо над головой здорово давило. «Вдруг это дикий кабан?» — предположила я. «Почему он не спит?» — спросил Пашка. «Откуда мне знать?» — рассердилась я. «А мы с тобой почему не спим?» «Ну, нас взяли в заложники, например». Шорох повторился. Я прибавила шаг, поравнявшись с Долгих. «Ладно тебе, это какая-нибудь птица. Или летучая мышь». «Мамочки!» «Они тебе ничего не сделают», — усмехнулся Паша, «в отличие от людей». «Все равно страшно. Слышал?» Я крепче схватила Долгих за руку. «Опять шуршит». «Пусть шуршит», — разрешил Пашка. «Долгих, еще и кто-то топает», — прошипела я, наступив на сучок. «Хруст?» «Ковалёва, у тебя глюки. Это ты сама топаешь». «Ну уж нет». От очередного шороха я со всех ног припустила вперед. «Полина!» — выкрикнул Паша, погнавшись за мной. И от этого громкого отчаянного возгласа по спине побежал холодок. Хруст под ногами, хлесткие удары колючих ветвей по лицу, смолистый запах хвои вокруг, от которого голова шла кругом. Все перемешалось. Шорохи, чьи-то ночные стоны, мое сбивчивое дыхание, пыхтение Пашки сзади. Вдруг силы резко меня покинули, и я остановилась. Паша тут же встал рядом. «Не могу!» Снова заплакала я, закрывая лицо ладонями. «Я устала, мне страшно, мы заблудились!» Паша прислонился спиной к толстому стволу дерева. Стоял, скрестив руки на груди, о чем-то задумавшись. Я продолжала с отчаянием вертеть головой. Да уж, здесь и днем заблудиться несложно. А что уж говорить о глубокой ночи? И все эти лесные звуки просто сводили с ума. Внезапно Долгих поплевал на ладони и ухватился за сухой ствол. «Что ты собираешься делать?» — удивилась я. «Мы хотя бы должны узнать, в какую сторону нам идти», — ответил Долгих. «Хочешь залезть на дерево?» «Могу уступить тебе», — усмехнулся Паша. «Или на считалочку». «Энни, Бенни, Рики, Таки, не валяй дурака», — устало поморщилась я. «Я не умею по деревьям лазить». «Буль-буль-буль, кляки-шмаки», — невозмутимо продолжил друг. «Долгих, я тебя поняла, не претендую». «Эус, Беус, Краснодеус». «Чпок», — рассердилась я. «Сказала же, полезай». Пашка, рассмеявшись, обхватил руками ствол. Уж что-что, а лазить по деревьям Долгих умел превосходно. Я и глазом моргнуть не успела, как друг уже скрылся в ветвях. Подойдя ближе к дереву, я задрала голову. Какой шустрый, одни пятки мелькают. Сверху на землю посыпалась кора и сухие иголки. Спустя пару минут Паша был практически у самой верхушки. «Долгих, ты точно от обезьяны произошел? От бабуина!» — громко проговорила я, хотя повышать голос в лесу не хотелось. Ночь была тихая и безветренной, ни одно дерево не шелохнется. И это хорошо. От протяжного скрипа стволов я бы точно свихнулась. «Остроумно, Ковалёва!» — донёсся глухой голос Пашки. «Ну что там?» — поторопила я Долгих, настороженно оглядываясь. Странные шорохи не прекращались. «У меня для тебя хорошие новости!» — обрадовал меня Паша. «Я вижу, в какой стороне освещенная трасса». «Отлично!» «Но я понятия не имею, сколько до нее километров», — продолжил Долгих. «О-о-о!» — протянула я разочарованно. Не выдержала и сняла босоножки. Сзади что-то хрустнуло. Кто-то снова застонал, от неожиданности я подскочила на месте. «Долгих, слезай обратно!» — взмолилась я, обхватив шершавый ствол руками. Перед этим, на всякий случай, как Паша поплевала на ладони, будто это как-то могло сказаться на моем умении лазить по деревьям. «Погоди, я еще не до конца разведал обстановку», — важным голосом ответил Пашка. Я пыталась не вслушиваться в шорохи, но у меня ничего не получалось. Казалось, кто-то наблюдал за мной из кустов. Ветка сбоку хрустнула, и по спине пробежал мороз. В какой-то момент мне показалось, что я отчетливо слышу чьи-то шаги, и жалобное всхлипывание будто стало громче. Хруст, шаг, хруст-хруст, два шага. И тут внезапно раздался пронзительный, душераздирающий крик. «Мой! Да, это я!» — не выдержав, заверещала. «Ковалёва!» — охнул сверху Пашка. Не знаю, как он от неожиданности с дерева не свалился. Я, вцепившись в ствол, подтянулась на руках и ухватилась за первый попавшийся сук. Пашка поспешно спускался мне навстречу. Сверху на мою голову сыпалась кора. «Что случилось?» «Помоги!» — прокряхтела я. «Там косуля или кабан, или черт!» «Какой черт?» — удивился Пашка. «Страшный, из ада! Дай руку!» — рявкнула я. Долгих изловчился и с легкостью подтянул меня вверх. Вдвоем мы уселись на толстом мощном суку и уставились вниз. «Если отсюда упасть, можно свернуть шею?» — шепотом спросила я, разглядывая оставленные под деревом босоножки. «Ты упадешь прямо в объятия черта!» — угрюмо припугнул меня Долгих. «Мамочки!» — охнула я, не оценив шутку друга. «Серьезно, Поля, мы сидим тут на дереве, как два орангутанга, из-за какого-нибудь ежика». Я проигнорировала слова друга, продолжая прислушиваться. «Слышал?» — снова зашипела я. «Нет», — также шепотом ответил Долгих. «Что я должен слышать-то?» «Ой, ну тебя!» — я крепче ухватилась за ствол, а Пашка за меня. Теперь я слышала только его дыхание над ухом. А руки снова затекли от напряжения и неудобной позы. Я вспомнила, как Пашка внезапно поцеловал меня в машине и покрылась мурашками. Кажется, Долгих тоже подумал о том, что наконец произошло между нами. Замер, разглядывая мое смущенное лицо. Боясь навернуться с дерева, я одной рукой обняла ствол, а второй схватилась за кисть Долгих. Пашка крепко сжал в ответ мою ладонь. Мы молчали. «Я знаю, о чем ты думаешь», — негромко проговорила я, осмелившись взглянуть на друга. «Точно?» — удивился Паша. «Ага», — кивнула я. «В твоих мыслях точно есть что-то про меня». «Верно», — согласился Паша. «Размышляя, вот волнуешься ли ты?» «Очень волнуюсь. Слышал, как я орала?» «Слышал», — улыбнулся Паша, опуская взгляд на мои губы. «Орала ты, будь здоров, Ковалёва». «Спасибо, Долгих. Я еще и добермана перепугалась». «Этим летом тебе достается от всяких жутких псов», — покачал головой Пашка. «Это он Груни, наверное, имеет в виду». «Да уж», — вздохнула я. «Один пес другого опаснее». Мы снова на мгновение замолчали. Потом я несмело начала. «А еще ты наверняка думаешь, нужно ее как-то успокоить. Вот бы взять и поце...» Взял и поцеловал. Снова не дал договорить. Целовал так долго и горячо, что если б крепко не держал меня, точно мы свалились бы с дерева. Целовал так, что сердце запылало огромным пожаром. Целовал так, что из головы тут же вылетели все мысли, кроме одного слова. «Люблю». Паша первым спрыгнул на землю, затем помог спуститься мне. Ноги подкашивались. «Тебе до сих пор страшно?» — спросил Долгих, придерживая меня за талию. Я покачала головой. Странно, но после наших поцелуев среди этой обволакивающей темноты я больше ничего не боялась. «Тогда вперед. У нас еще вся ночь впереди для приключений», — проговорил Паша, беря меня за руку. Казалось, что теперь в этом лесу, кроме нас двоих, больше не было ни единой живой души. Только мы, черные деревья, да еще ниже накренившееся над нами звездное небо. Последнюю пару километров Паша нес меня, перекинув через плечо. Я болталась, словно безжизненная кукла, держа в руках босоножки. Уже давно рассвело, утреннее небо было хмурым, не выспавшимся, блекло серым. Над верхушками сосен показалось солнце. Когда послышался шум проезжающей машины, я тут же встрепенулась. «Мы спасены?» — воскликнула я. «Ага», — пропыхтел Пашка. «Уже вижу сквозь деревья дорогу. Поставь меня на землю», — тут же потребовала я. Обувалась, повиснув на руке Долгих, а друг только устало вздыхал. С запекшейся кровью под носом, в испачканной помятой рубашке, с взлохмаченными, как у домовёнка, волосами. «Думаешь, нас кто-нибудь согласится подвести в таком виде?» Со скепсисом поинтересовалась я. «Это хорошо, что в лесу нет зеркал. Наверное, выгляжу я не лучше Пашки, разве что нос не расквашен». По пути я в темноте зацепилась за ветку кустарника и порвала подол платья. «Жрать хочу», — пожаловался Паша. «Устал». «Верю», — хмыкнула я, постучав Долгих по плечу. Приободрила. Я же за последние полчаса, что Паша нес меня на себе, очень даже отдохнула. «Так и быть, поймаю нам машину, включу свое природное обаяние». Хотя со стороны я скорее походила на попавшую в беду путану. Какое уж тут обаяние. Мы с Пашей выползли на пустую трассу. Вокруг ни души, ни пруха. «Как думаешь, который час?» — спросила я, поглядывая на светлое небо. Зевнула. Страшно подумать, что скажут про мои ночные гулянки родители. «Солнце взошло!» — зевнул в ответ Паша. «Полшестого!» «Мама набьет из меня чучело и в сервант поставит», — проворчала я. Впереди показалась огромная фура. Правда, насколько мы с Пашей смогли сориентироваться на местности, ехала она совершенно в другую сторону от дома. Тем не менее, я тут же выскочила на пустую трассу и бесстрашно замахала руками. Выяснилось, что большегруз действительно едет в противоположную сторону. Но сердобольный дальнобойщик пригласил нас в машину и даже в одноразовые стаканчики чая из термоса разлил. Мы с Пашей накинулись на напитки, будто провели в диком лесу месяц, а не одну ночь. «Значит, ограбили?» — ухал водитель, с сожалением поглядывая на нас. «Дорожные бандюганы! А я гоню всю ночь, даже не торможу. И много украли». «Мне экран разбили на телефоне», — пригубив еще сладкого чая, поспешила сообщить я. «Тачка пропала», — устала, — подал голос Паша. «Ах да, мы до сих пор не знали, где брошена колымага Долгих, ведь перед тем, как нас из нее насильно вытащили, мы сами петляли по лесу». «Вы не дадите карту?» — попросил Паша. «Я вырос в этих местах, но сейчас, не спавши сутки, честное слово, не пойму, где мы конкретно находимся». Дальнобойщик закивал и протянул Долгих дорожный атлас. «Что там?» — заглянула я в карту. «Мы вот здесь», — указал пальцем Пашка. Я только присвистнула. «А нам надо сюда. Разрешите позвонить?» Мужчина тут же протянул свой телефон. «Звони сразу ментам», — сознанием дела посоветовал он. «Тачку быстро разыщут». Мы с Пашей только переглянулись. Было бы все так просто. «Нас сначала кто отсюда забрал бы?» — покачал головой Долгих. С минуты он сидел с задумчивым видом. Мы с дальнобойщиком с пониманием помалкивали, чтобы не спугнуть Пашкину мыслишку. «Прости, но на память приходит только один номер телефона». «Виновата», — проговорил Долгих. Я нахмурилась. «Ты ведь хочешь отсюда выбраться?» — спросил Пашка, уже набирая номер. «Валяй, звони», — вздохнула я. Сердечно поблагодарив водителя, мы с Пашей выбрались из фуры. Большегруз чихнул, поднял облако коричневой пыли с обочины и с грохотом удалился. Мы с Пашей дошли до фонарного столба, на котором еще не потухла лампочка, и уселись прямо на землю. «Платье можно выбрасывать», — грустно проговорила я, разглядывая порванный подол и свои грязные ноги. «Мать, поди, все больницы обзвонила». «Полинезия, тебе 20 лет, ты ушла на всю ночь на вечеринку». «И морги тоже», — вздохнула я. Долгих будто мою маму не знает. Завидев издалека красную спортивную машину, Пашка вскочил на ноги. Я нехотя тоже поднялась, отряхнула платье, которое уже больше походило на половую тряпку с блесточками. Машина резко затормозила рядом с нами. Водитель выскочил из автомобиля и осмотрел нас с ног до головы. «Первое правило Буравчика — не бросать друзей на произвол судьбы!» — завопил Герман. Вид у него был заспанный. Светлые волосы торчали во все стороны. «Мать моя женщина, что с вами?» Мы с Долгих молчали. В двух словах не объяснишь. «А вы ведь были на вечеринке у этих мажориков шацких?» — спросил Буравин. Мы закивали. «Улька, стерва злопамятная, меня не позвала, дуется. А вы, я смотрю, нехило погудели», — заключил Герман. «Между собой подрались, что ли? А вас будто кто-то пожевал и выплюнул. Как вы в этой стороне оказались?» Буравин засыпал нас вопросами. Мы с Пашей, игнорируя возгласы Германа, молча направились к машине. Я, свернувшись калачиком, расположилась на заднем сиденье, глаза слипались. «Ты лучше пристегнись», — сев за руль и, выглянув из-за водительского кресла, посоветовал мне Буравчик. «Я на своей спортивной ласточке несусь по серпантину, как ветер». Я приняла обычное сидячее положение и вяло потянула на себя ремень безопасности. «Выглядишь неважно, карапуз», — доверительно сообщил мне Буравин. «Слегка помята». «Веришь?» — вполне искренне начала я. «Но я очень рада тебя видеть». Буравин заулыбался. «Значит, ты больше на меня не дуешься, сладкая конфета?» «Зови меня хоть мясной котлетой», — великодушно отозвалась я. «Только к маме домой отвези». «Понял вас, мэм», — весело отозвался Герман, а затем пихнул локтем уже задремавшего Пашку. «А ты чё расселся, как барин? Тоже пристегивайся, я несусь по серпантину». «Как ветер», — в разнобой продолжили мы с Долгих. «Слышали уже?» — со смехом добавила я. По пути Герман пытал, что же с нами произошло. Мы все-таки рассказали, что нас, по всей видимости, с кем-то спутав, похитили. А разобравшись, в чем дело, хорошенько припугнули и отпустили во свояси. С кем именно спутали, само собой не сказали. «Знаешь, что ты не умеешь держать язык за зубами», — начал Паша. «Еще и приукрасить можешь», — встряла я, намекая на ту некрасивую ситуацию, что произошла между мной и Буравиным. «Друзья мои, я все осознал», — закричал Герман. «Когда вопрос касается жизни и смерти...» Прозвучало высокопарно, но это действительно так. Только сейчас я поняла, что мы с Пашкой могли погибнуть от рук каких-то отморозков. Волосы встали дыбом, и опять захотелось плакать. «У Буравчика новое правило — не болтать лишнего», — все-таки решил уточнить Паша. «Определенно», — закивал Буравин. «Что за фигня вообще творится в наших краях? Я такого беспредела не припомню. Значит, заявлять не будете?» «Пока не хотелось бы», — честно сказала я. «Страшно». «Тачку бы отыскать», — вздохнул Паша. Буравчик с задумчивым видом пялился на дорогу, изредка косясь на Пашку, а потом предложил. «Давай, Пабло, отоспишься, и я тебя подброшу к тому месту, откуда вас из тачки вытянули». «Еще бы найти то место», — озадаченно проговорил Долгих. «Я найду», — убежденно проговорила я, подавшись вперед к парням. «Возьмите меня с собой». Оставаться одной после всего не хотелось, особенно учитывая, что те головорезы следили за мной и моим домом. Конечно, поначалу нужно с мамой объясниться. Хотя, скорее всего, пока мы доедем до нашего города, родители уйдут на работу. «Герман, дай маме сообщение напишу, что жива и здорова. Просто гуляла всю ночь, и телефон разрядился». Обычно все неприятные вопросы я решаю с мамой через смски. С ней проще выговориться в письме. Никто не кричит, не впадает в истерику, не перебивает. Мама прислала ответ спустя пару минут. «Дома серьезно поговорим». «Ой, чую, вечером будет весело. Я только устало вздохнула. «Влетела?» — с сочувствием спросил Пашка, повернувшись ко мне. «А ты как думаешь?» Я, нахмурившись, уставилась в окно. Впереди показалось синее море. Буравчик нёсся, как ветер, по серпантину, огибающему белые скалы. В городе мы миновали ещё пустой городской пляж. Утреннее солнце заливало тихие, спящие переулки и дворы. Несмотря на эту идиллию, на душе от всех переживаний было неспокойно. «Мы знаем, где ты живёшь, знаем, где работают твои родители». Я положила руки на колени, пытаясь унять дрожь. «Кого первым домой забрасываем?» — спросил Герман, когда мы медленно катили по тихой улице. Паша, обернувшись, обеспокоенно посмотрел на меня. «Веди нас к Полине», — ответил он, назвав мой адрес. «Как хорошо, долгих не оставит меня одну. Оттуда потом на поиски моей тачки поедем». Герман усмехнулся. Я встретилась с ним взглядом в зеркале заднего вида. Буравчик мне нагло подмигнул. «Что ты, Буравин, мигаешь, как сломанный светофор?» Рассердилась я. «Нет, ничего, ничего», — пожал плечами Буравчик. Потом снова взглянул на Пашку и снова хитро заулыбался. Долгих тоже не понравилась ядовитая улыбочка приятеля, потому как он тут же спросил. «У тебя-то что за тачка? Новенькая?» «Ну да», — неохотно ответил Герман. «Только из салона?» — продолжал допрос Паша, погладив стильную чёрную торпеду машины. «Наследство получил?» «Стипендию снял», — усмехнулся Герман. «Ты учишься на бюджете и без троек?» — ахнула я. «Да, слушай его больше», — повернулся ко мне Пашка. «Заливает, откуда у простого студента деньги на такую тачку?» «Слушай, долгих!» — не выдержал Герман. «Ты своё корыто передумал, что ли, искать?» «Почему это?» — отозвался Пашка. «Вот и не задавай лишних вопросов. Скопил я. Ясно?» «Ясно», — кивнул Пашка и повернулся ко мне. Мы с долгих выразительно переглянулись. Припарковавшись у моего дома, Герман спросил. «Во сколько за вами заезжать?» «Часа в два», — предложил Паша. «По самому пеклу», — проворчал Буравин. «Почём, говоришь, свою новую машину взял?» Невинно поинтересовался долгих. «Ладно, в два так в два», — вздохнул Буравчик, а затем, оглянувшись, пожаловался мне. «Карапуз, он у тебя какой-то невозможный. Надоели вы мне? Вылезайте». Когда мы пробирались по нашему зелёному участку, я негромко проговорила. «Спасибо, что назвал мой адрес». «Как тебе сейчас оставить одну?» На улице дул лёгкий ветерок, неся с моря утреннюю прохладу. В саду негромко шелестела листва старых фруктовых деревьев. Теперь казалось, что всё произошедшее с нами ночью — страшный сон, который скорее хочется забыть. Я открыла двери, просунула голову в коридор. Тишина. «Проходи», — кивнула я Пашке. «Родители на работе».